Давно скорая увезла потерпевшую. Разошлась от дома толпа любопытных разносить по городу сенсацию, а оперативная группа скрупулезно продолжала свое дело. Бирюков долго беседовал с жильцами дома, однако те на все его вопросы лишь пожимали плечами да руками разводили. Когда он ни с чем вернулся в квартиру Деменского, Маковкина, сидя за столом, на котором красовался букет гладиолусов, сосредоточенно писала протокол осмотра. По-детски прикусывая нижнюю губу, она, похоже, нервничала. Возле дивана Дымокуров сосредоточенно рассматривал ситцевый дамский халатик. «На кухне за холодильником был спрятан», — ответил эксперт-криминалист на молчаливый вопрос Антона. «Пуговицы с материей вырваны, словно халат силой сорвали». «Нашли их?» «Все три на полу обнаружили». У ног Дымокурова стояли пухлый красный чемодан из кожзаменителя и лоснящийся черный саквояж с золотистым замком молнией. Покосившись на них, Бирюков спросил: «Что там?» «В чемодане постельное белье, приготовленное в стирку, в саквояже женская одежда». «Документов нет?» «Нет». Бирюков подошел к книжному стеллажу, задумчиво стал разглядывать шеренги книг. На глаза попался полный ряд старинных изданий. Внимание привлек выделяющийся среди них толстый том с витиеватым тиснением по корешку. Антон вытащил книгу из ряда и раскрыл. Это оказалась хорошо сохранившаяся Библия дореволюционного издания с иллюстрациями Доре. Страницы ее не имели ни единой помарки. Лишь на титульном листе коричневыми чернилами было аккуратно выведено: «Собственность Дарьи Сипенятиной». Антон сунул Библию на место и перевел взгляд на нижнюю полку стеллажа. Слева в самом начале полки стояла вместительная коробка. В ней наполовину опорожненный флакон разбавителя, больше десятка почти нетронутых тюбиков с масляными красками и набор рисовальных кистей. Рядом лежал новенький этюдник и высилась солидная стопка этюдного картона. Наклонившись, Антон достал верхний картон. На нем оказался незаконченный масляный портрет красивой улыбающейся женщины с обнаженными плечами. Что-то мимолетное показалось в портрете знакомым. Бирюков отнес картон на вытянутую руку и вдруг повернулся к Маковкиной. «Узнаете, Наталья Михайловна?» «Потерпевшая? Она?» «Юрия Палыча работа», — быстро вставила Ксения Макаровна. «Раньше он много рисовал, а последнее время забросил художество, наукой занялся». Бирюков перебрал остальные картоны. На них были этюды новосибирских улиц и несколько пейзажей. Чувствовалось, что писавший их довольно уверенно владеет кистью. Бирюков покосился на Ксению Макаровну. Старушка сидела рядом с напряженно застывшими понятыми и, часто поправляя на коленях авоську с бутылкой молока, чувствовала себя как на иголках. Каждый раз, когда на нее взглядывал кто-либо из оперативников, она отводила глаза в сторону. Антон все-таки перехватил ее ускользающий взгляд и неожиданно спросил: «Ксения Макаровна, почему не говорите правду до конца?» Старушка вздрогнула. Чуть не уронив с колен авоську, одной рукой поправила беретик и сосредоточенно уставилась в пол. Какое-то время она будто запоминала рисунок на сером паласе, затем, подняв на Антона тревожные глаза, заговорила: «Сегодня видела, как Саня на железнодорожном вокзале с каким-то мужчиной разговаривала. Я дочку провожала в отпуск. Подошел адлерский поезд, и, по-моему, тот мужчина приехал. Знаете, такой кавказской наружности. Лицо смуглое, нос большой, а волосы седые. Ему уже за 60, наверное. Одет в железнодорожный костюм. А возле Сани стояло вот это». Ксения Макаровна показала на красный чемодан из кожзаменителя, в котором, по словам Дымокурова, находилось белье, приготовленное в стирку. «Вы не ошибаетесь?» — уточнил Антон. «Может, и ошибаюсь, но очень уж похож чемодан». «О чем они говорили, не слышали?» Издали я наблюдала. Мужчина как будто уговаривал Саню, а она хмурилась и глазенками туда-сюда, туда-сюда, словно опасалась чего-то. «В какое время это было?» «В половине шестого вечера». Бирюков взглянул на часы. Происшествие случилось почти 3 часа спустя. «С вокзала во сколько вы ушли?» «Как дочка уехала, вокзальное время 6 показывало». «И сразу домой пошли?» «Нет, сначала к приятельнице заглянула на Иркутскую улицу. Чаю с ней попили, посудачили. После в магазин по пути зашла, бутылку молока купила». «Не с тем ли мужчиной с вокзала Саня сюда пришла? Может, он и прикрыл балконную дверь?» «Затрудняюсь сказать, не разглядела. Приметила лишь белую голову». Ксения Макаровна задумалась. Маковкина, прекратив писать протокол, достала из папки заявление, найденное на кухне, и повернулась к Бирюкову. «Антон Игнатьевич, вам не кажется, что Холодова, начавшая писать это заявление, и Саня — одно и то же лицо? Обратите внимание на инициалы АФ, вероятно, Александра». «Возможно», — сделав вид, будто он сам об этом раньше не догадался, — сказал Бирюков и опять спросил старушку. «Фамилию Сани вы не знаете?» «Да откуда, милок, мне это знать-то? Звать говорила Саней». «Раньше вы ее у Деменского не видели?» «Ни разу». Дальнейший разговор оказался бесплодным. Близко к полуночи, оставив Ксении Макаровне повестку для Деменского, приглашающую в уголовный розыск, оперативная группа покинула место происшествия. Несмотря на позднее время, оперативники навели подробные справки о Юрии Павловиче Деменском и Холодовой А.Ф. Деменский родился в 1937 году. Закончил электромеханический факультет Томского политехнического института. В Новосибирск приехал из Челябинска в январе 1975 года и с той поры работает старшим инженером по новой технике на СИБ-электротрансмаше. В графе «Семейное положение» указывалось: не женат, детей нет. По сведениям адресного бюро, Холодова А.Ф. в прописке и выписке по городу Новосибирску не значилось.